Эпилог. Кристиан. «Мы проспали, Кристиан, вот черт!» Голос Арианы донесся слева, а в следующее мгновение яркий свет наполнил спальню, заставляя самого Кристиана щуриться с непривычки. Ариана стояла напротив окна, раскрывая шторы. Рыжик недовольно фыркнул из дальнего угла и нырнул под диванчик спать дальше. Он-то никуда не опаздывал. «Куда проспали?» Он приподнялся на кровати и наугад перехватил девушку за запястье, а следом потянул на себя. «Что ты делаешь?» — Ариана выдохнула. «Проспали подготовку к свадьбе». «Свадьбе?» «Да, к нашей свадьбе, Кристиан. Ты что, забыл?» «Ох, я должна была встать еще час назад. Почему нас никто не разбудил?» «Я просил не тревожить». Кристиан пробежался пальцами по нежной коже своей супруги, а следом накрыл губы нежным поцелуем. «Сейчас не время». Ариана вывернулась из объятий и бросилась в него подушкой. «Гости скоро прибудут, а тут я в ночной сорочке». «Ты прекрасна в любой одежде, а особенно без нее». Кристиан в одно движение добрался до своей невесты и, будто издеваясь, подцепил пальцем тонкую ткань и отдернул, оголяя плечо. «Нет-нет-нет!» Ариана вновь выкрутилась и хихикнула. «Я не поддамся на твои уловки. Мне 1000 юбок нужно натянуть на себя, еще засунуть талию в корсет. Все, до встречи у алтаря. Я буду в белом». Она подмигнула и, подхватив с кресла накидку, резво бросилась прочь из спальни. Все такая же неугомонная, шустрая и такая родная. От приготовлений к торжеству весь дом гудел в точности, как улей. Дом сиял и сверкал начищенными полами, намытыми окнами. Столы ломились от угощений, приготовленных искуснейшими поварами. Весь дом заполняли звуки музыки, которую играл приглашенный оркестр. Под чутким руководством Тьеры Марион эта свадьба грозила стать едва ли не событием года. А учитывая то, что о происшествии во дворце лоренийцы не знали ничего, то об этой свадьбе будут сплетничать еще месяц минимум. Гости начали прибывать с полудня. И вот уже час спустя поместье наполнилось шумом сотен голосов. Прибыл верховный служитель храма для того, чтобы заключить этот союз. И вот несколько бесконечно долгих часов подготовки спустя Кристиан замер напротив церемониальной арки в ожидании своей Арианы. Зазвучала легкая приятная мелодия. Двери распахнулись, впуская невесту в просторный зал. Ариана на мгновение задержалась на пороге, явно нервничая, а следом подняла взгляд на Кристиана. На его губах появилась теплая улыбка. Девушка чуть заметно кивнула и направилась вперед уже уверенней. Темные волосы искусно собраны в высокую прическу из кос и локонов, оголяя тонкую хрупкую шею. На лице легкий макияж и белоснежное платье с пышной юбкой лишь подчеркивало все ее достоинства. Все взгляды сейчас были обращены только на нее. По залу проносились восхищенные вздохи. Кристиан подхватил руку Арианы, стоило ей только добраться до арки. А следом заговорил священнослужитель, темноволосый мужчина с тонкой сеточкой морщинок на лице, облаченный в белую мантию. Но Кристиан будто не слышал рассуждений служителя храма о важности и ценности брачных союзов. Он смотрел только на свою невесту. «Я спрашиваю тебя, Кристиан Раран-Шейр, согласен ли ты взять в жены Тьеру Ариану Келберн? Обещаешь ли ты любить, уважать и нежно заботиться о ней? И клянешься ли ты хранить брачные узы в святости и нерушимости?» «Да», — Кристиан кивнул и сжал ладонь супруги чуть крепче. «Клянусь». Он выдохнул и бросил мимолетный взгляд на Ариану. На ее щеках играл румянец, губы изогнуты в улыбке. Такая нежная, хрупкая, но такая сильная духом одновременно. Она стала для него всем. Заставила вспомнить о чувствах, эмоциях, вернула к жизни. Кристиан проделал путь от смирения с собственной смертью к отчаянному желанию жить. И он был готов на все ради нее. Ради них, ради их общего будущего.